55. Дорогой товарищ и брат, я солдат с 1914 года. С восторгом прочитал ваш роман. Спасибо за книгу, которая прибавляет силы бодрости. Я уверен, что и мы, вернувшись с этой страшной бойни, тоже станем бойцами мира. Шарль Сейлинг, 6-й батальон карабинеров 4-й роты 5-й дивизии швейцарцев, 22 октября 1917 года.